Глава 9. Атака магнитных торпед. Горелов вдруг встрепенулся. Вдали, прямо перед ним, в широком луче фонаря, словно вырвавшись из тьмы, показался быстро несущийся навстречу силуэт длинного, гладкого, почти цилиндрического тела. В следующее мгновение появилась его задняя часть с металлически сверкающим и бешено вращающимся кругом на конце, вертикальными и горизонтальными рулями и двумя горизонтальными стабилизаторами справа и слева. От середины тела во все четыре стороны отходили туго натянутые, поблескивающие металлом нити. Луч фонаря зоолога осветил в этот момент соседнее пространство. Везде, вверх и вниз, вправо и влево, тянулась гигантская металлическая сеть с трехметровыми ячеями, с держащимися в узлах этих ячей такими же странными цилиндрическими рыбообразными телами. Стеной, теряющейся краями во тьме, сеть быстро неслась навстречу людям. «Вниз!» — отчаянно закричал Горелов. — Скорее на дно! Круто повернув рули на полном ходу, они ринулись головой вниз и, не успев опомниться, погрузились почти до пояса в толстый слой пушистого ила. Горелов сейчас же легко выбрался из него на поверхность дна. Рядом с ним барахтался вылез зоолог. На высоте 5-6 метров шумом, переходящим в рев, быстро приближалась сеть с нижней, вытянутой в ниточку шеренгой цилиндрических тел, ярко освещенной фонарями Горелова и зоолога. Когда она мчалась уже непосредственно над распластавшимися по дну людьми, ближайшие к ним тела из этой шеренги внезапно заволновались на своих привязях. Их полушаровые головы по мере приближения все круче наклонялись вниз, словно чем-то притягиваемые туда. И четыре крупных, круглых, цвета вороненной стали глаза в каждой из этих голов устремились на людей, как будто пристально рассматривая их. Одно или два из этих чудовищ неожиданно рванулись вниз головами, задрав почти вертикально кверху свои вращающиеся хвосты. Но сейчас же, увлекаемые другими, выровнялись и умчались прочь вместе со своей сетью. «Что это? Что это значит?» — испуганно зашептал зоолог и сейчас же громко вскрикнул. «Ведь это же торпеды! Федор Михайлович, торпеды!» «Тише!» — угрожающе зашипел Горелов. «Чего вы орете, как сумасшедшие? Может быть, у них звуковые детонаторы, и они превратят нас в пыль?» Зоолог сидел, провожая расширившимися от ужаса глазами уходящую во тьму сеть. Наконец он опять заговорил, понизив голос до шепота. «Но они идут на юг, Федор Михайлович. Под лодкой может натолкнуться на сеть?» Горелов засмеялся отрывистым, лающим смехом. «Но что вы, Арсен Давидович! Ультразвуковые прожекторы сообщат под лодки о сети за 20 километров до стычи с ней. А инфракрасные разведчики? Пустяки, Арсен Давидович! Поспешим лучше к нашим зарослям». Что-то не понравилось зоологу в смехе, в нервной скороговорке Горелова. Опять вспыхнула старая антипатия, глухое смутное недоверие. Зоолог хотел ответить, возразить, но промолчал. Он стоял на дне, глядя вдаль во тьму, в ту сторону, где должна была находиться подлодка, куда теперь, может быть, навстречу ей мчится, неся гибель и разрушение, грозная стена. Хорошо, — с усилием сказал, наконец, зоолог, поворачиваясь к Горелову. — Плывем к зарослям. Не отвечая, Горелов торопливо запустил винт, поднялся на несколько десятков метров кверху и лег на прежний курс. Следом за ним, в небольшом отдалении, плыл зоолог. Теперь он не сводил ни глаз, ни луча фонаря с несущейся впереди фигуры Горелова. Через минуту зоолог осторожно положил руку на патронтаж и открыл его. Поколебавшись мгновение, он нащупал одну из кнопок, нажал ее, снял с позиции и поставил на обычное место. Телефон Горелова был выключен. Потом зоолог нажал другую кнопку, снял ее с места и передвинул на позицию. Сейчас же послышался знакомый спокойный голос. — Слушаю вас, лорд, — говорит старший лейтенант Багров. — Снорда Назюит, — в полголоса, следя за Гореловым, — говорил зоолог, — несется огромная вертикальная сеть, начиненная торпедами. Мы ускользнули от нее, бросившись на дно. Боюсь, не наткнется ли она на вас. — Что? — встревоженно спросил старший лейтенант. — Вы говорите торпеды? Как далеко вы их встретили? — Не знаю, — замялся зоолог. — Я как-то не следил за временем. Впрочем, думаю, километрах в 60-70 от места, где вы нас выпустили. — Ага, хорошо. Поведем усиленное наблюдение. Благодарю вас. Не возвращайтесь на подлодку до распоряжения. Уходите подальше. Будьте внимательны. Выключив телефон зоолога, старший лейтенант немедленно вызвал капитана. Затем он соединился с Шилавиным и Скворешней, находившимися на работе за бортом, предложив им также не возвращаться до вызова и немедленно уходить на 0,1 хода подальше, на запад, держась поближе ко дну. Несколько минут назад пионер переменил курс и шел теперь тем же путем обратно с юга на север. Не спуская глаз с экрана, старший лейтенант довел ход корабля до 0,4 и отклонил его курс на несколько румбов к востоку. Вошел капитан. Старший лейтенант доложил ему о сообщении зоолога и о принятых им самостоятельно мерах. Первое минутное изумление быстро сменилось на лице капитана жесткой улыбкой. Не поднимая полуопущенных, как всегда, век, капитан сказал: «Хорошо, Александр Леонидович, все ваши меры и распоряжения одобряю. Команду принимаю на себя. Оставайтесь у щита управления и наблюдайте за кормовым полукругом экрана. Носовой оставляю себе». «Есть, товарищ командир». «Дайте тревожный сигнал». «Есть тревожный сигнал». По всем помещениям корабля пронеслась громкая тревожная дробь звонка. Из коридора послышались заглушенный топот и шуршание многочисленных ног, и сразу затем наступила мертвая тишина. Не сводя глаз с экрана, широко расставив ноги и заложив руки за спину, капитан неподвижно и молча стоял посредине ярко освещенного поста. «Охота продолжается?» — тихо, словно разговаривая с невидимым собеседником, сказал он после минутного молчания. «Отлично. Но теперь, друзья мои, вам дорого придется за это заплатить». Старший лейтенант сидел как изваяние перед щитом управления, положив пальцы на нижнюю клавиатуру. «Левобортовой разведчик вперед!» — послышалась команда капитана. «Пустить по носовому полукругу на горизонте подлодки. Дистанция 50 километров. Крейсеровать с Веста на Ост и обратно». Пальцы старшего лейтенанта коротко пробежали по клавишам и кнопкам щита управления и замерли в ожидании новой команды. В рубке воцарилось напряженное молчание. Через несколько минут на переднем полукруге экрана, постепенно заполняя его, начала быстро проступать расплывчатая смутная сеть с крупными темными точками в узлах ячей. С каждой секунды нити все резче прочерчивали экран, темные точки вырастали в тупые округлые головы, показались трепетавшие за ними круги бешено вращавшихся винтов. В передней части экрана торпедная сеть была четко и ясно видна, уже почти вплотную приблизившись к разведчику. Но на обоих крыльях полукруга, как только разведчик уходил вправо или влево, от его середины изображение сети быстро темнело, тускнело. «Понятно», — спокойно сказал капитан. «Даже интересно. Сеть идет ровной стеной, захватывая огромное пространство. Ее скорость 50-60 км в час». Капитан неожиданно рассмеялся. «Похоже, что они поставили себе целью прочесать ради нас весь океан. Замечательно». И, обращаясь к старшему лейтенанту, приказал: «Вести разведчика к подлодке. Пусть идет впереди сети, сохраняя дистанцию 100 метров от нее». «Есть вести разведчика к подлодке впереди сети на дистанции 100 метров от нее. Так держать. Есть так держать». Силуэт сети с ее грозной наживкой, четкий и резкий в середине, все более смутный и, наконец, сливающийся с тьмой на крыльях, куполе и в нижней части экрана, держался теперь в одном неизменном положении, перед подлодкой. Разведчик посылал на экран изображение сети с одной и той же заданной ему дистанции, и поэтому казалось, что и сеть, и подлодка стоят неподвижно или движутся с одинаковой скоростью в одном направлении. «Какое расстояние до сети?» — спросил после некоторого молчания капитан. 40 километров. «Пионер идет на сближение со скоростью 60 километров. Сеть почти с такой же», — тихо, как будто про себя, рассчитывал капитан. «Через несколько минут положение на экране изменится. Готовьтесь к маневру». Старший лейтенант выпрямился. В голове мелькнула была мысль: «Зачем же на сближение? Ведь можно легко уйти». Но эта мысль исчезла, когда вдруг изображение сети на носовом полукруге как будто сделало скачок и рванулось вперед к подлодке. Вступили в работу ультразвуковые прожекторы. «Убрать разведчик в гнездо!» — послышалась резкая команда. «Носовую пушку на изготовку!» «Ага, вот что!» — подумал старший лейтенант. «Разрушить торпеды без шума». Изображение сети росло на глазах с невероятной быстротой и резкостью. Странным казалось лишь то, что с еще большей быстротой это изображение стало проясняться на крыльях экрана. Если сеть шла ровной вертикальной стеной, то ее боковые части, отдаленные от подлодки, должны были оставаться более туманными и неясными, чем ее ближняя центральная часть, движущаяся прямо против подлодки. Между тем, на крыльях экрана изображение сети неслось как будто с удвоенной быстротой, и четкость ее линий почти уже сравнялась с их четкостью на передней части экрана. Казалось, что сеть охватывает подлодку с обеих сторон, что ее боковые части сближаются. Что это могло значить? Капитан искал объяснение этой загадки. Вдруг позади капитана раздался тревожный возглас старшего лейтенанта. «Сеть проступает на обоих крыльях кормового экрана!» «Ах, дьяволы!» — крикнул в необычайном возбуждении капитан, топнув ногой и повернувшись к кормовой части экрана. «Магнитные торпеды! Они окружают нас!» Он бросил взгляд на купол экрана. Верхние края сети загибались к низу, пока еще слабо, туманно, прочерчивая его нитями своих ячей. «Отставить пушку! Поворот на месте! 180 градусов!» Подлодка круто развернулась на месте, носом к югу, кормой на север, к сети. «Так держать! 6/10 хода! Есть так держать 6/10!» Впереди на носовом полукруге экрана было теперь темное пустынное пространство, быстро захватываемое, словно клещами, боковыми частями сети. Уже оба крыла экрана почти сплошь затянуты сетчатой тканью с нашитыми на ней темными пятнами грозных пуговиц. Все ниже и четче она вырисовывается на куполе. Коридор впереди суживается на глазах. Смертоносный шар вокруг подлодки смыкается. «Проскочить успеем ли? Успеем ли?» — волновался старший лейтенант. Но пальцы его неподвижно лежали на клавиатуре. 8/10 хода! Словно выстрел раздалась в ушах старшего лейтенанта команда. Подлодка рванулась вперед. На заднем кормовом полукруге экрана сеть заметно потеряла в ясности линии, но коридор впереди продолжал смыкаться. Огромное металлическое тело подлодки с непреодолимой силой влекло, тянуло к себе сотни и тысячи стальных магнитных голов смертоносных чудовищ, удваивая скорость их собственного бешеного бега. 10/10. Капитан уже не оглядывался. Он весь устремился вперед, с горящими глазами, прикованными к экрану и сетчатому коридору на нем. Подлодка летела, молнией пронизывая темные глубины океана. Как далеко впереди простирается крылья этой проклятой сети? Сколько еще их выбросит океан навстречу подлодке из своих недр? Это походило на игру со смертью. Капитан сжал кулаки. Горячий румянец проступил на его скулах. И, судя по его сверкающим, полным торжества и уверенности глазам, можно было подумать, что за эту игру платить будет кто-то другой. 11/10! — крикнул капитан звенящим голосом. Сетчатый коридор превратился в узкую щель и на этом застыл. 12/12! И все, что возможно. Это было нечто сверхъестественное. Все резервы были пущены в ход. Окруженная своей паровой рубашкой, подлодка летела, словно раскаленный метеор, в космических межпланетных пространствах. На боковых крыльях экрана сеть превратилась в густую туманную ткань. Она не поспевала за подлодкой. Она уже безнадежно отставала от нее. Еще несколько мгновений, и серая пелена этой ткани стала отступать назад на крылья экрана. Щель расширялась, стены коридора начали раздвигаться. Еще мгновение, и носовой экран, словно под взмахом губки, очистился от ужасной паутины. Впереди лежал чистый, свободный путь среди необозримых глубин океана. Вдруг громовой удар необычайной силы обрушился сзади на подлодку. Словно гигантский раненый кит, она вздыбилась, провалилась вниз и вновь взмыла на несколько сот метров. Затем, как будто брошенная чудовищной катапультой, скакнула вперед и с удвоенной быстротой ринулась в пространство. Громовые удары следовали один за другим, сливаясь в непрерывный, потрясающий грохот. Белые снопы молний рассекали во всех направлениях кормовую полосу экрана. Казалось, треснуло дно океана, взорвалась сама оболочка планеты, и тысячи вулканов соединили свой рев в один сверхъестественный, невыносимый для человеческого уха звук. Едва удержавшись на месте после толчка, старший лейтенант повернул побледневшее лицо к капитану. Капитан неподвижно стоял посредине рубки и смотрел на него с застывшей, жесткой, торжествующей улыбкой. Торпеды по инерции продолжали нестись с обеих сторон друг другу навстречу. Они столкнулись и теперь взрываются. Маневр удался. Полтонны машинного масла за борт. 20 кубометров водорода поджечь и за борт. На куполе экрана через несколько секунд появился огромный пылающий пузырь. Затем над спокойной поверхностью океана, словно от взрыва подводного вулкана, высоко вознеслась гигантская гора из воды и пламени. Гора осела, и высокие концентрические волны начали свой дальний бег по поверхности спокойных вод. «Итак, мы погибли», — сказал с усмешкой капитан. «Теперь уже никто сомневаться в этом не будет». И, повернувшись к старшему лейтенанту, приказал: 0,8 хода, лево на борт, так держать. Подлодка описала огромную дугу к востоку. Курс прямо на норт, поднять над поверхностью правый разведчик. Грохот взрывов прекратился. Клубы ила, поднятого со дна, начали медленно заволакивать круговой экран. Трупы морских животных неслись во всех направлениях. Поднять корабль до глубины 500 метров. На чистом куполе экрана сияло светлое пятно солнца, стоявшего в зените. Несколько туманных пятен от облаков застыли вокруг него. Небо с облаками то падало, сжимаясь, то словно стягиваемое обручем горизонта, то вновь стремительно поднималась, расширяясь в бесконечность. Это взлетал и припадал к воде инфракрасный разведчик. Океан был чист. «Выше поднять, разведчик», — приказал капитан. К северу, далеко-далеко на горизонте, мелькнули крошечные силуэты двух судов с игрушечными султанами клубящегося дыма. «Есть!» — с удовлетворением сказал капитан, словно убедившись, что все идет так, как он ожидал. — 3 румба к весту, так держать. Теперь посчитаемся. Скоро миновала надобность в инфракрасном разведчике, суда очутились в зоне видимости ультразвуковых прожекторов. Одним из этих судов был великолепный Идзума, 15-тысячетонный красавец-крейсер, последнее слово военного судостроения, с 3 мощными боевыми башнями, 12 тяжелыми 340-миллиметровыми орудиями, дальностью боя в 32 километра, 6 торпедными аппаратами, 4 самолетами и скоростью хода в 50 узлов. Капитан узнал его. Несколько поодаль от крейсера, в стороне, возвышался огромный океанский 4-трубный пароход. «Убрать, разведчик, 0,3 хода», — отдал команду капитан. Он нажал кнопку возле небольшого овального экрана под щитом управления. На экране показалась камера носовой ультразвуковой пушки. Главный акустик, толстяк Чижов, сидел в кресле. Перед ним светился экран, и на нем вырисовывались четкие силуэты дымящего крейсера и парохода со множеством снующих вокруг них катеров, шлюпок, вельботов. Высоко в небе хищно кружил большой белый с яркими красными кругами под крыльями самолет. «Приготовиться к бою!» — отдал команду капитан. «По крейсеру! Цель — металл, только металл. Людей не трогать». «Есть готовиться к бою только по металлу», — подтвердил Чижов, торопливо что-то подвинчивая, поднимая, передвигая. «Бить под днищу до ватерлинии, на 0,5 мощности. Внимание!» На глубине 500 метров подлодка тихо приближалась к закованному в сталь судну, грозно ощетинившемуся во все стороны длинными мощными стволами орудий. На экране ясно видны были маленькие фигурки людей, хлопотавших на палубе, силуэты офицеров, наблюдавших с командного мостика поверхность океана в той стороне, откуда сейчас тихо подходил пионер. На пароходе две лебедки с одного борта поднимали из воды и сворачивали в цилиндр широкую почти во всю длину судна полосу металлической сети с пустыми гигантскими ячеями. Видно было, что из другого борта парохода другие две лебедки заняты были тем же делом. Было ясно, что пароход — техническая база крейсера, извлекал остатки неиспользованной сети. «Стоп!» — приказал капитан, и подлодка тотчас остановилась на месте. «Внимание!» — отдал капитан команду Чижову. «Целься! Звук!» Отсек носовой ультразвуковой пушки, за ним центральный пост управления и, наконец, весь огромный подводный корабль наполнился сдержанным музыкальным гудением, словно от работы мощной динамо-машины. В первую минуту во внешнем виде крейсера ничего не изменилось. Ультразвуковая пушка работала лишь на 0,5 своей мощности. Вдруг среди офицеров на командном мостике крейсера возникло движение. Словно сорванные ветром, они быстро сбежали вниз. Нос и корма крейсера постепенно стали подниматься кверху. Его середина уходила вниз, и стройные, почти изящные линии бортов стали все заметнее принимать форму дуги. Началась паническая беготня людей по палубам. Весь силуэт корабля, от киля до радиоантенны, был ясно виден на экране подлодки. На глазах у капитана и старшего лейтенанта середина подводной части крейсера стала растягиваться, расползаться, словно глина. Спустя лишь одну минуту после начала ультразвуковой атаки середина обращенного к подлодке борта корабля неожиданно и сразу вдавилась внутрь его. Потом вдруг, как огромный пузырь, лопнула, и гигантская струя воды ворвалась в трюмы, в машинное отделение, в артиллерийские погреба. Крейсер сразу осел, в несколько секунд набрав чудовищную порцию воды. Не помогли ни подводные противоминные утолщения бортов, ни многочисленные водонепроницаемые переборки. Мощный поток воды сделался полновластным хозяином своей добычи, великолепного крейсера, красы и гордости императорского Восточно-Азиатского флота. «Прекратить звук!» — отдал команду капитан и, повернув бледное лицо к старшему лейтенанту, добавил. «Надо дать людям время для спуска шлюпок». Крейсер медленно погружался своей серединой в воду, все выше задирая кверху нос и корму. Один за другим слетали на воду катеры, моторные лодки, вельботы, шлюпки и быстро наполнялись людьми. Со всех сторон к погибающему кораблю неслись многочисленные мелкие суда, работавшие до сих пор на море поодаль от него, и спасательные шлюпки с парохода. «Разрешите доложить?» — послышался позади голос Плетнева. Радист стоял в дверях с пачкой радиограмм. «Что там у вас?» — отрывисто спросил капитан. «Крейсер Идзума непрерывно шлет сигналы о бедствии, сообщает, что тонет, говорит, что по неизвестной причине правый и левый борты расползаются, открыв доступ к воде». «Хорошо, принимайте дальнейшие сообщения». Капитан вновь повернулся к экрану. Все палубы уже очистились от людей. Лишь одинокая приземистая фигура командира крейсера продолжала неподвижно стоять на верхнем мостике. Вот он прощально приложил руку к козырьку. Вся масса мелких судов, скопившихся около медленно погружавшегося корабля, сразу широким веером рассыпалась далеко вокруг него. «Ясно», — проговорил капитан, — «все сошли с корабля. Пусть теперь расплачивается за всех один этот волк». «Звук!» — резко скомандовал он главному акустику. «На полную мощность!» Все помещения подводного корабля наполнились величественной симфонией потрясающей силы. Через полчаса пионер стремительно мчался к югу и вниз, созывая на сборный пункт всех членов команды, оставленных им в глубинах океана на время битвы с коварным врагом.